Глава 4. Лучший подарок от неверного мужа. «Ты как?» – слышу бодрый голос подруги. Нехотя открываю глаза и вижу в дверном проеме ее кудрявую голову. Оглядываюсь на часы. Уже 11 дня. Вот это я поспала. Хотя заснула лишь под утро. Все крутило в голове события своей никчемной замужней жизни, каждый день которой мне теперь кажется пропитанным ложью. «Иди завтракать!» – зовет подруга. «Хорошо, Светик», – отвечаю со вздохом. Кое-как поднимаюсь, накидываю халат и, зевая, иду в сторону кухни. Светлана предложила пожить у нее, пока не найду квартиру. Места много. Ей не так давно достались от бабушки трехкомнатные хоромы. Так что в тягость не буду. «Это я так надеюсь, а то без дружеского плеча мне сейчас никак». Такое чувство, что за мной всю ночь гонялись бешеные собаки. А когда отстали, меня заставили бегать кросс. «Ну, примерно так ты и выглядишь», — смеется она. Вот уж кто симпатичен в любое время дня и ночи. «Мисс Нереальная прическа», как мы дразнили ее в старших классах, потому что темные кудри ужасно торчали. Собственно, торчат до сих пор, но ей идет. Мы со Светой Рябочкиной дружили в школе, но после того, как мама вышла замуж за москвича, я переехала с новой семьей в столицу, и мы на некоторое время потеряли связь. Я вернулась в родной Краснодар уже вместе с Романом, а через пару лет совершенно случайно встретила своего Светика в кафе. С тех пор снова дружим. Смотрю на ее стройную фигуру и цокаю языком. Не будь она моей подругой, Мальцев наверняка с ней бы тоже переспал. Как только о нем вспоминаю, внутри все будто обдает кипятком, и я вновь объята яростью. Той самой, которая пихает в спину и будет во мне такую жажду мести, что становится трудно дышать. Буквально выжигает изнутри. Этот представитель семейства Козлов у меня еще попляшет. «Вот тебе блинчики и кофе, а я побежала по делам». Светик вырывает меня из кровожадных мыслей. Целует в щеку и уходит. Едва за ней закрывается дверь, проверяю телефон. Ожидаю увидеть от Мальцева добрую сотню пропущенных, а заодно столько же сообщений, но их нет. Ни одного. То есть ему все равно на то, что я вчера сделала. Эта мысль фугасной миной взрывает мой мозг. Если так, то весь план мести псу под хвост. Не успеваю додумать эту ужасную идею, как мой телефон начинает жужжать, а на экране возникает морда лица моего почти экс-супруга. От удивления беру трубку, хотя изначально собиралась хранить радиоумолчание. «Милая», — щебечет он так сладко, что у меня аж зубы сводит. «Я баран, я осел». «Не могу не согласиться с данным утверждением», — отвечаю с ядовитой улыбкой. «Как я могу это загладить? Поход в ресторан, сумочка, туфельки, быть может, серьги, духи? Ты только скажи». «Тебя все-таки настигла одна из баб, которым ты изменял, и настучала по темечку?» Хочу спросить. Неужели он правда думает, что подобное можно загладить сумочкой или туфлями? Совсем больной на всю свою развратную голову? Роман тем временем продолжает. «Как я мог забыть про наш с тобой праздник? А ты гордая, не сказала. Я тебе это компенсирую». И тут до меня доходит, что баран и осел – это стенание по поводу пропущенной годовщины. Кстати, если бы он лицезрел все, что я натворила в доме, разговаривал бы совсем по-другому. Значит, не лицезрел. Значит, вообще еще дома не был. Оно и правильно, зачем возвращаться домой, если жена уехала? Можно без зазрения совести ночевать у любовницы. А что, суббота, на работу не надо. Отчего бы не покувыркаться, пока жена у тещи? «Как посидели с друзьями?» — спрашиваю, как ни в чем не бывало. «Отлично посидели. Ближе к часу разошлись, а полвторого я уже страдал в одинокой постели». Вот же брехливое брехло. Один бог знает, как мне сейчас не хватает скалки. Так ты не уходи от темы, милая. Какой подарок ты хочешь на годовщину? О, да, Ромочка. Есть один подарок, который я очень хочу получить. И какой же? Я на все готов. Подари мне развод! Верещу так, что самой становится страшно. И кидаю трубку.